Янина Логвин. Коломбина для рыжего. Эльвира Ивановна, значит? Тетя Эля? А может, просто Ивановна? Хм, а почему нет? Терпеть не могу все эти «здрасте, подвиньтесь». Вот прямо скулы сводят от тупых формальностей, честное слово. Чего нам расшаркиваться, Ивановна? Мы же, считай, свои люди. Вот только прическа у тебя отстойная, как у примороженного к льдине пингвина. Да и сама, ну чисто тебе театральная гардеробщица. Почему это? Да потому что бледная и вышкаленная, как закулисная моль. А ты чего, тетя, по струнке вытянулась? Чего в караул-то встала, как славный народ Вьетнама перед Хошимином? Я же к тебе без наезда, без предъявы, без ксивы. Расслабься, дорогуша, я не кусаюсь. Я захожу в нашу с отцом квартиру и сбрасываю туфли с уставших ног. Бросаю ключи на полку у двери, стягиваю с волос резинку, разминая пальцами затылок. У стены прихожей испуганно замерла девица лет 35, типичный серый чулок. Она важно топорщит грудь и поджимает тонкие губы перезревшей гимназистки, наблюдая за мной. Переминается с носков на пятки, поглядывая на отца, сбитая с толку моим внешним видом и грубым приветствием, но я знаю, что мне осталось всего ничего, чтобы навсегда выдворить ее с родной территории, и я подхожу к девице, со всей серьезностью глядя в распахнутые глаза, и тихо произношу: «Гав!» И тут же развожу руками, отступая, когда она, как угорелая, несется мимо меня к двери, срывая с вешалки потертую сумочку, кутаясь на ходу в дешевенький плащик. «Андрюша, ну знаешь ли, ты, конечно, предупреждал, говорил, что твоя дочь бывает несдержанной и своенравной, что воспитывалась без матери, но это даже для меня слишком». «Ой-ой-ой, какие мы нежные и ранимые!» «Элечка!» — кричит отец, нагоняя ее, пока я любуюсь его спортивными штанами, надетыми наизнанку и голым поджарым торсом. «Элечка, подожди, вернись! Элечка!» «Да пусть катится, пап, подумаешь!» Я ужасно устала, долгий разговор с Серебрянским, глупые претензии его семьи, наша ссора и трехчасовая дорога на электричке в пригород порядком измотали меня, и все, что мне сейчас хочется, это принять ванну, надеть халат, сунуть голову под подушку и свернуться клубком на своем старом потертом диване, забывшись сном. Отец останавливается у порога и беспомощно всплескивает руками, когда входная дверь подъезда этажом ниже с грохотом закрывается, навсегда отрезая собой Элечку из моей жизни. Надеюсь, и из его тоже. «Таня, дочка, ну что ты творишь? Какая вожжа тебе под хвост попала, что ты завелась с порога, вот так запросто обидев человека? Ведь ты ее совсем не знаешь». Я открываю обувной шкаф и роюсь рукой в ворохе отцовских туфель и кроссовок, отыскивая среди них свои домашние тапки, старые и стертые, со смешными заячьими ушами. «Ох, тоже мне упущение. Не начинай, пап». «Таня, ты не права. Это было грубо». «Угу, как всегда. Легко соглашаюсь». Хлопнув дверцей, на миг закрываю глаза, встречая вместе с любимой обувью знакомое ощущение дома и покоя. «Кстати, смотрю на расстроенного отца. Я тоже до визга рада тебя видеть». «Дочка». «Пап, я вдруг почти сержусь. Давай обойдемся без нравоучений. И без тебя тошно». «Ты не понимаешь. У нас все серьезно». «Да? Я даже не удивляюсь. Просто вздыхаю громко. Настолько мне все это знакомо и осточертело». Без меня пусть делает, что хочет, не маленький. Но когда я дома, соблюдать видимость семьи — наше с ним давнее условие общего благополучия. В который раз, Крюков, не устал играть роль благодетеля Прометея, обогревая ночами одиноких снегурочек? Брось, а? «Татьяна!» «Ого, да мы научились рычать? Это не твое дело!» «Спокойно. Я поднимаю руки и ретируюсь». Волочу дорожную сумку по полу к своей комнате. Конечно, не мое, кто спорит? Мое дело учиться, учиться и еще раз учиться. Слыхали, помним, соответствуем. В доме чисто и приятно пахнет чем-то до боли знакомым, вкусным и пряным, домашней выпечкой, и я нехотя ставлю плюсик отцу. Так уютно обустроить свою жизнь в отсутствие жены еще суметь надо. Хотя 40 лет, здоровый мужик, чему я удивляюсь. Крюков топает за мной, угрюмо дыша в затылок. Что, мать не звонила? Интересуюсь, заранее зная ответ. Скорее по привычке, чем по искреннему любопытству. Вдохновленный трепет ожидания в этом вопросе давно покинул меня. Нет. Я молчу, и отец повторяет, должно быть, в тысячный раз тоже по привычке, так уверенно, словно я до сих пор все та же доверчивая десятилетняя девчонка. У нее работа, Тань, ответственная и важная для страны, ты же знаешь. И я киваю. Вот только слезы, как бывало в детстве, уже не наворачиваются на глаза. И губы не дрожат от зависти и обиды, что это не мы с отцом рядом с мамой в журнале и на экране телевизора, а совсем незнакомые дяди и тети. Нет, по большей части дяди. Кому я вру? А как же, пап, знаю. И в 50 по-прежнему трахать 30-летних мужиков. Круто быть начальницей с регалиями и почетом. Шилом в заднице и компасом во лбу. Геолог-разведка, романтика. Жуй до пенсии, не хочу. Развелись бы уже, и дело с концом. Ведь давно не связывает ничего. Как это ничего? Отец растерянно пожимает плечами, осторожно заглядывая мне в глаза. И придет же в голову. Ты нас связываешь, Тань, наша дочь. Ой, да брось, пап. Я бросаю сумку у стены и приваливаюсь плечом к стене, оглядываю тоскливым взглядом свою комнату. Такую же несуразную и бестолково яркую, как я сама. Цветную обертку, так и не превратившуюся в бабочку-куколки, не больше. Мучение тебе одно с такой женой. Всю жизнь мучаешься. Зачем? «Много ты понимаешь!» «Теперь очередь отца сердится, и я не могу его за то винить. Переодевайся уже, горе ты мое невоспитанное, и шуруй на кухню, там Эля пирог испекла рыбный, с луком и яйцом. Будем есть!» Когда я прихожу на кухню, отец уже надел футболку и вернул штанам надлежащий вид. Он суетится у стола, привычно разливая чай, нарезая сыр, колбасу, красиво поигрывая при этих обычных движениях бицепсами на мускулистых руках. Я смотрю на него от порога и в который раз удивляюсь выбору матери. Интересный мужчина, чего ей не хватало? Но лишь недавно совершенно точно поняла для себя свободы. И все равно смириться с таким ответом не могу. Увидев на столе свою чашку, снятую с кухонной полки специально для меня, я подхожу к отцу и приникаю к его спине, обнимая под грудью. «Пап, ну извини, погорячилась я, признаю». «Молодец, Элечка!» Широкая ладонь тут же касается моих пальцев. «Предупреждать надо, Тань!» «Что, позвонить не могла?» «Я же не в тайге живу и не на морском шельфе, в отличие от некоторых. Могла и обронить два слова. Приезжаю, мол, встречай!» «Он уже не сердится на меня, и мне, как всегда, становится легко рядом с ним». «Не, не могла». «Что?» Прожорливый червяк в кошельке все деньги сожрал. Не угадал. Просто так паскудно на душе было, пап, хоть волком вой. Какое уж тут звонить, просто очень хотелось домой, к тебе. Танечка. Отец оборачивается ко мне и прижимает к себе, сглатывает напряженно. Что случилось? Тебя кто-то обидел? Ты только скажи, дочка, и папа всех вот этим самым ножичком искрошит в пыль, ты же знаешь. «Знаю, пап». «Так что произошло?» «Все хорошо. Точнее, не очень. В общем, взрослею, вот и все. Ничего глобального, кроме истраченных нервов». «А?» Он отстраняется, мягко усаживая меня на стул. Отрезает от пирога щедрый ломоть и укладывает его на тарелку, подсовывая мне под нос. «Тогда ешь давай». Привычно командует, опускаясь рядом. «Набирайся сил». Это куда легче и безболезненнее, чем набраться ума. Когда-то он кормил меня с рук, 20-летний парень, по сути, еще мальчишка, пока его 30-летняя жена, бывший педагог, а нынче подруга по жизни, находила десятки причин, чтобы уйти из дома, и моя избирательная память сохранила это воспоминание из детства очень ярким фрагментом. И я соглашаюсь, легко принимая его заботу. Это точно, пап. Когда уже все новости рассказаны, пирог съеден, а за окном становится совсем темно, я подхожу к двери отцовской спальни и прошу, зная, что он не спит. «Пап, ты позвони Элечке. Извинись за меня и все такое. Хорошо?» «Хорошо. Спокойной ночи, дочка. Я рад, что ты дома. И я люблю тебя, пап». День рождения Алины Черняевой отмечали всей группой. Первый курс, конец зимней сессии, впереди каникулы. Казалось бы, нет в мире вещи, способной омрачить лучшие дни студенческой жизни обычной провинциальной девчонки. Казалось, пока в этой новой счастливой жизни не случился он. Слишком наглый, слишком развязный и слишком самоуверенный в себе тип с глупой автомобильной кличкой «Бампер». Двоюродный брат виновницы торжества. Он появился в дверях загородной дачи семьи Черняевых, куда Алина пригласила нас в канун рождественских праздников отметить свой день рождения с двумя друзьями и сразу же с порога заявил, что порядком изголодался. По хорошей жратве, по крепкой выпивке, по отвязному драйву и по горячему женскому вниманию. Особенно по женскому вниманию. Нас было 17 девчонок и 5 парней. Эти трое внесли заметное разнообразие в нашу шумную компанию. Мы пили, танцевали и веселились, от души поздравляя именинницу, пока Ольга Попова, растолкав всех и рассадив по кругу, схватив со стола пустую бутылку из-под вина, не предложила сыграть в известную всем бутылочку. Мне было весело. В мои 17 лет я никогда не целовалась и не пользовалась успехом у мальчишек, лишь заручением в дружбе. Я и подумать не могла, что шанс получить свой первый поцелуй выпадет мне в этот глупый январский вечер с наглым рыжим зубоскалом. Он сидел, развалившись в кресле, притянув на колени очередную девчонку, без стеснения шуруя рукой под ее блузкой и потягивая пиво, когда тонкое горлышко винной бутылки неожиданно указало на меня, выбрав в качестве приза для уверенного в себе нахала. Помнится, первую минуту я улыбалась, не принимая выбор фортуны всерьез, надеясь, что кто-нибудь из более смелых девчонок отметит шуткой факт моего смущения и нежелания продолжать игру, тут же позабыв о Таньке, пока друзья Бампера вдруг не стали подначивать его на слабо. «Надо же!» Лениво заметил рыжий, хлопком по заднице сгоняя подругу с колен между длинными глотками пива, смиряя меня любопытным взглядом. «Какое яркое платье и носки в стрекозах! Детка, у тебя что, проблемы с гардеробом? Или я не в теме, и здесь сегодня маскарадная вечеринка?» Кажется, я встала, вспыхнув от стыда, потому что почувствовала вдруг, как тело натянулось струной, а кулаки, привычно сжавшись, зачесались, как чесались всегда в детстве, когда кто-то пытался меня обидеть. Рыжий отставил банку с алкоголем и удивленно присвистнул, цыкнув на кого-то из друзей. «Ты издеваешься, Стас? Она?» «А почему нет, Витек? Прими как должное и не заставляй народ ждать. Мы все — само внимание. Правда, Серега?» «Давай, Рыжий, не тяни. Если сдох, тогда вали с фуршета. У нас договор. Мне эта малышка нравится. Чудная. На Пепе длинный чулок похожа». «Облезешь, Серый, для коллекции сгодится». «Ну?» — оскалился Рыжий, хлопая себя по коленке. «Иди сюда, Коломбина. Чего смотришь? Снимем с тебя заводскую пломбу и пустим по миру человеком. Так и быть, закрою глаза и представлю, что передо мной девушка, а не трагикомик в юбке. Кстати, девушка, у тебя под платьем есть за что поддержаться? Или печально все? Тогда крикни Альке, что мне нужен стопарь». «Тань, не молчи. Ну куда ты собралась на ночь глядя? Мы же за городом гуляем, ты забыла? Завтра первым утренним рейсом все вместе уедем». «Алин, иди к гостям, я хочу уйти». «Да не обращай ты внимания на Витьку. Он еще тот дурак, все знают. У него мать модельер, а в прошлом известная модель, вот и выеживается. Воспитание от кутюр показывает. Он неплохой, правда, только с гонором и избалован вниманием, как всякий любимчик семьи. Сколько помню, дядя только обещается его ремнем отлупить, а сам всю жизнь во всем потакает. Наплюй, Тань! Наши поймут, а он уже и забыл. Вон, смотри, с Поповой лижется». Алина Черняева — хорошая девчонка, симпатичная, умная и добрая, совсем не похожая на своего брата-остряка. Мне не хочется обижать ее и доводить до слез. Я и сама чувствую, что вот-вот разревусь от колющих в спину насмешливых взглядов. От терзающего кожу, горящего на мне желтым факелом дурацкого платья в розово-синих ромбах, купленного вчерашним утром в комиссионке, еще час назад казавшегося таким красивым. от собственного безвкусия, от прилюдной буфонады, от охватившего меня вдруг косноязычия, совсем не присущего девчонке, выросшей на улице в мужской компании. 15 километров зимней просекой, Тань, одна. Еще 3 по городу до общаги. Подумай, а наши мальчишки пьяные все. Плевать, кажется, ты сама советовала. К утру дойду. Дай мне время хотя бы вызвать такси. Всего 40 минут. Крюкова, не дури, слышишь? Но я решительно натягиваю на плечи полушубок под зебру, сапоги, меховые наушники и шагаю к двери. Оборачиваюсь у выхода на несколько секунд, чтобы сказать: «Извини, Алина. Еще раз с праздником. Все было замечательно, правда, кроме твоего брата. Пожалуй, передай ему, что он редкий мудак». «Передам», — лепечет расстроенная именинница и грустно смотрит мне вслед, пока я торопливо сбегаю с крыльца и исчезаю за кованой калиткой. Кричит на кого-то вглубь дома, но я уже направляюсь заснеженной тропкой, а затем дорогой к городу вдоль автобусного маршрута. Все дальше удаляясь от праздника и от наглого рыжего гада, все-таки заставившего меня разреветься. Он появился на моем пути меньше, чем через полчаса. Вышел из черной «Тойоты», взрывший носом снег на обочине, и загородил широкими плечами дорогу. «Слушай, Коломбина, ну извини, если обидел», заметил с неожиданным участием, поймав меня за предплечье и притянув к себе. «Должно быть, клещи сестры добрались до яиц нахала, раз уж он оставил горячую вечеринку и поехал за мной, но сдавили их недостаточно сильно, потому что кривая самоуверенная ухмылка так и не покинула лицо бампера». «Чего ты завелась-то?» «Подумаешь, платье, я пошутил. Вырастет у тебя грудь, не переживай. Такие, как ты, поздно зреют, успеешь еще натискаться. Лопай шпинат с капустой, и все будет в норме. Пошли назад, а?» Алька волнуется. «Ну, Коломбина, чего молчишь? А хочешь, я тебя без свидетелей поцелую? Просто так, вместо извинения. Я не против». «Ты, конечно, чудачка, и груди у тебя нет, но знаешь, зато у тебя губы и глаза красивые». Его лицо было так близко, а сам он так уверен в себе, что я решила сделать то, что всегда умела делать на отлично. То, что мне сейчас хотелось сделать больше всего — стереть наглый оскал с его лица. «Иди сюда». Это было последнее, что успел сказать рыжий, ухмыляясь, прежде чем я бросила сумку, развернулась на каблуках и зарядила обидчику кулаком в глаз. Отпустила сжатую до предела пружину гнева, встречая с болью, ударившей в пальцы, заметное душевное облегчение. От неожиданности бампер осел на одно колено и схватился рукой за лицо. Раньше ему не приходилось сталкиваться ни с чем подобным, поняла я, потому что шок на долгую минуту моего триумфа, завладевший парнем, почти обездвижил его. Шумно выдохнув и чертыхнувшись, рыжий гад сгробастал широкими ладонями снег, приложил к месту удара и вспылил скорее растерянно, чем по-настоящему сердито. «Твою мать, ненормальная! С ума сошла!» Он поднялся на ноги и изумленно уставился на меня сквозь упавшую на глаза рваную челку. Сплюнул раздраженно, впрочем, больше не наползая с объятиями. «Коломбина, ты рехнулась! Что это было?» Вечеринка отшумела и стихла, оставшись в прошлом, а благодаря рыжему гаду, прилюдно давшему мне обидное прозвище, развеялась и магия вечера. Я больше не была скована интимностью момента, не пыталась произвести впечатление на незнакомых парней красивым платьем и стройными ногами. Смущение покинуло меня, и настоящая Таня Крюкова, дочь улицы и своего отца, высунув голову из трусливого окопа самобичевания, решительно растоптала каблуком белый флаг вселенской скорби. «Фонарь! Для прояснения сознания! Сам напросился, придурок! Еще раз ко мне подкатишь, и второй глаз так подсвечу, что без фар на свой фуршет поедешь! Понял? Скажи спасибо, что нос не откусила! Лезет он с поцелуями! Вот же козел!» Я развернулась, схватила сумку и гордо потопала по дороге прочь, на прощание сердито пнув носком сапога тихо урчащую на обочине сытым котом «Тойоту». Поскользнувшись на повороте, упала, раскорячившись на четвереньках, вскочила на ноги и побежала, давая дёру от сердито взревевшего где-то позади автомобиля. «Козёл!» Раздалось, казалось, у самого затылка, и вместе с визгом тормозов меня окатило снежными брызгами. Крепкая рука поймала воротник полушубка, развернула к парню и потащила по снегу. Бросила на теплый капот. «Клянусь, девочка!» — рассердился бампер, нависая сбоку. «Ты у меня на беду напросишься! Садись в машину!» — рявкнул в ухо, распахивая переднюю дверь. «Кому сказал?» «Сейчас!» — уперлась я рукой в твердую грудь, другой рукой пыталась освободить воротник из цепкой хватки. Разбежалась носом в песок. «Только бантики в косичку вплету и сяду!» «Вали на свою немаскарадную вечеринку, гоблин! Чего привязался? Не стану я с тобой целоваться!» Должно быть, бампер подавился, потому что голос парня зазвучал по-новому глухо. «Размечталась. Нужна ты мне, ненормальная. Ночь на дворе, а мы за городом, потеряешься еще. Альку расстраивать не хочу, а так бы плюнул на тебя бешеную. Катись куда хочешь». «Пошел к черту, ты пьян». «Пусть, а ты дура». «Металлолом конопатый и вообще гад». «Коломбина». «Рыжий!» «Отпусти!» Я почти взмолилась, сообразив, что из хватки парня так просто не вырваться. Оттянутый воротник полушубка сдавил шею, а бампер дышит неожиданно близко у щеки. «Отпусти, дурак, задушишь!» Отпустил. Отошел, чертыхаясь, но прежде втолкнул в машину. Подобрал с земли сумку, бросил куда-то на заднее сиденье и, хлопнув дверью, отвернулся, закурив сигарету, на две долгие минуты уставившись в ночь. «К Алине не поеду», — упрямо сказала я, когда парень забрался в «Тойоту» и завел мотор. «Лучше пешком. Если отвезешь на дачу, всем скажу, что это я подбила тебе глаз, а так соврешь что-нибудь». «Очень надо», — стыдил бампер. «Куда?» — только и спросил, не глядя в мою сторону, но, услышав адрес, вернул на лицо пропавшую было ухмылку. «Общага? Надо же, Коломбина». Тихо засмеялся до того обидно, что сразу захотелось придать его лицу буро-фиолетовую симметрию. «И почему я не удивлен?» «И почему я не удивлена, что после 2,5 счастливых лет душевного покоя судьба так жестоко шутит со мной, подсовывая все новые испытания? Сначала Серебрянский, со своими критериями большой и светлой любви, желательно в пастельных тонах, как нравится его маме, потом отец со своей Элечкой». Теперь вот воробышек. «Жень, скажи, что ты пошутила. Это же глупость какая-то». «Почему глупость, Тань? Его все так называют, бампер. Совершенно без шуток». «Но ты сказала, что свидетель — хороший друг Ильи, и что зовут его Виктор». «Все правильно. Зовут Виктор, но друзья называют бампер. А ты что, с ним знакома? Почему так удивилась?» «Я-то?» «Я сижу за кухонным столом напротив подруги, в квартире ее жениха Люкова, уплетаю за щеку 10-ю конфету с миндалем и усиленно держу на лице маску честного человека». «Нет, конечно. Так, видела когда-то. Издалека. По-моему, ничего особенного. Классификация «выпендрежник» и «бабник обыкновенный». Воробышек звонко смеется, очень легко и счастливо, и я невольно ловлю себя на мысли, что завидую этой легкости. С удовольствием заражаю счастьем подруги, улыбаясь в ответ». «Ясно», — кивает Женька. «Тогда мои страхи напрасны, и ты останешься с трезвой головой, потому что Илья уверен, что перед обаянием бампера женскому полу трудно устоять. Тянется над столом, чтобы подлить мне чаю. Заботливо подсовывает под нос мясной пирог. Ешь давай, Тань. Знаю я, как ты готовишь. Без меня, наверное, голодные с Вовкой сидите, да?» «Ну», — неопределенно пожимаю плечом. «Да». Как сказать счастливой подруге, что Серебрянский дал мне отворот-поворот, не представляю. Особенно в минуту приближающегося торжества свадьбы. Не стоим мы с Вовкой того, чтобы переживания за нас сказались на настроении воробушка. Слишком я люблю эту девчонку. Любовь-морковь, Жень, сама понимаешь, недоготовки. Да и кухню нашу общежитскую терпеть не могу. «Знаю, Тань», — с серьезным видом поправляет очки Женька. «Вот и предлагаю. Сама ешь и Вовке возьми. Все равно пирог большой получился. Нам с Ильей никак не осилить». Смотрит на меня пытливо, склонив голову. «Что-то на тебе, подруга, сегодня лица нет. Все хорошо?» Если это Серебрянский ворчит по поводу того, что я попросила тебя быть моей свидетельницей, то скажи ему, что я все равно тебя ни на кого не променяю. Пусть не ревнует, Виктор с девушкой придет. Да и приятный он парень, Бампер, должен Вовке понравиться». «Ох», — вздыхает грустно. «Тань, надеюсь, у тебя не будет с Серебрянским из-за нас проблем. Хочешь, я ему сама позвоню?» Все-таки прав отец, и я в душе невостребованная актриса. Потому что улыбаюсь подруге все время, пока топаю в прихожую и, собираясь уходить, целую воробушка в щеку. «Не придумывай, Женька!» — бравирую искусственным смехом. «Сама знаешь, что Вовка мне не указ. Никуда не денется, нравится, не нравится, перетопчется. Береги себя!» — показываю взглядом на уже заметно округлившийся живот. «И Люкову своему скажи, чтобы берег, не то будет иметь дело со мной». «Беги уже, Крюкова!» — отмахивается Женька, поправляет на мне кофту. «Тоже мне, женщина-терминатор нашлась. Скоро совсем стемнеет, а тебе еще ехать на свидание. Могла бы и Вовку с собой привезти. Чего это он упрямится? В следующий раз обязательно вместе приходите, ладно? Илья против не будет». «Ладно, Жень, обязательно придем». «Ну пока!» Сбегаю вниз по лестничному маршу, минуя лифт. «Звони!» Нависнув над перилами, кричу вверх в туннель поручней. Спрыгнув с предпоследней ступеньки, поворачиваюсь к входным дверям подъезда и утыкаюсь взглядом в улыбчивое рыжее лицо. Точно так же, как мое собственное, удивленным лемуром застывшее в янтаре. «Коломбина! Ты?» «Знаю, глупо было просто сбежать. Но что я могла сказать?» Надеюсь, Люкову не слишком важно оказалось мое здрасте, иначе быть мне вечной чудачкой, при виде которой здравые люди крутят у виска пальцем. Женька с Ильей выходят из подъезда семьи Воробушек в Гордеевске с самой красивой парой, какую я когда-либо видела в своей жизни. Лиля и Настя вопят в две глотки, подпрыгивая как чумные, обсыпают молодых пшеницей и розовыми лепестками, и я воплю вместе с ними, локтями расталкивая сгрудившуюся у крыльца толпу гостей и просто любопытных. Командую проходом молодых к белоснежному лимузину, пуская слезу в искренней радости за свою счастливую подругу. «Знакомься, Бампер, это Таня, подруга моей птички». Улыбается Люков, усаживая Женьку к себе на колени в лимузине. Откидывается в глубоком сиденье, отчего пышные юбки невесты почти сразу же скрывают их лица от наших глаз. «А это Виктор, Тань, лучший друг Ильи», добавляет Женька и тут же пропадает для меня, утонув в объятиях пока еще своего парня. Они не виделись день и теперь целуются, не в силах оторваться друг от друга, как встретившиеся любовники после 12 лет одиночества, и мне приходится самой протянуть руку Виктору. Первый пойти навстречу старому обидчику, не желая дальше оттягивать минуту официального знакомства. Чувствуя на себе внимательный взгляд, торопясь покончить с этой частью наших обязанностей, одним махом облегчив жизнь и себе, и ему. «Привет!» Я растягиваю губы в улыбке и поднимаю на Бампера глаза, усиленно изображая, что вижу высокого крепкого парня, усевшегося напротив меня впервые. «Я Таня, как ты слышал, подружка невесты. Приятно познакомиться». Лимузин тронулся, и вместе с плавным ходом машины и веселым окриком водителя «Горько» я тянусь за рукой вперед, пока лучший друг Люкова, откинувшись в кресле, медленно расстегивает на себе пуговицы дорогого пиджака и ослабляет узел галстука, отнюдь не спеша скрепить горячим приветствием предложенное рукопожатие. Через минуту я так и сижу с протянутой рукой, как дура, с силой сомкнув голые колени, отмечая, с какой ленивой скукой их оценивают голубые глаза, надеясь, что платье на мне не слишком коротко, а сиденье достаточно глубоко, чтобы этим бесстыжим глазам удалось смутить меня. Сижу, наблюдая, как сильная жажда, внезапно обуявшая рыжеволосого гада, гасится долгоиграющей бутылкой минеральной воды. «Не нравится, не смотри!» Наконец не выдерживаю, поправляя юбку. Терпение никогда не было сильной стороной моей натуры, и сегодня, когда нервы с утра потряхивает от двухнедельного отсутствия звонков Серебрянского и предчувствия встречи с самоуверенным зубоскалом, выдержка напрочь изменяет мне, заставляя выказать слабость. «Если честно, не очень». «Ничего, переживешь». «Платье. А вот грудь впечатляет. Вижу, шпинат с капустой пошли тебе на пользу». И будто не было 2,5 лет, и я снова слышу удивленно нахальное: «Ты издеваешься, Стас? Она?» «Слушай, ты, как там тебя, Капот? Если сейчас же не пожмешь мне руку, я тебе этой самой рукой бутылку, как пустышку, в рот впихну. Обещаю, я все еще жду». Ну вот, и не хотела грубить, а не сдержалась. Прав Вовка, и мама его права. Куда с такой в приличное общество? Надеюсь, хоть Женька не слышала. Пожал. Не знаю, проникся ли угрозой, но на рукопожатие ответил. «Все-таки это ты, Коломбина», — сказал со знакомой, расползающейся на пол лица ухмылкой. «А я уже было подумал, что ошибся». «Я не обязана развлекать нахального бандерлога всю дорогу к ЗАГСу и еду дальше, пялясь по сторонам. Стараюсь, как могу, поддержать настроение праздника во время остановок у памятных мест громче всех горланя горько и обсыпая молодых комплиментами. Обношу гостей шампанским и конфетами, выползая наперед, отдаваясь почетной миссии свидетельницы и строго слежу за тем, чтобы Женьку с Ильей не сильно донимали вниманием». «Еще раз откроешь бутылку с игристым, Коломбина, и схлопочешь по заднице. Я не шучу. Я тут мужик, а ты так, просто рядом постояла, поняла?» «Еще раз назовешь меня Коломбиной, мужик, и я тебе нос откушу. Я тоже серьезно». «Ты специально вырядилась в оранжевое платье, как работник дорожной службы, чтобы у нас не было проблем с патрулем? Тогда зеленые босоножки здесь не в тему. Тебе бы ломик и кирзачи. И фликер на лоб. Хотя высокий каблук тебе идет. А ты назло мозолишь мне глаза своей конопатой физиономией. Чего прилип? Кажется, ты на мероприятии не один, а с подругой. Вот и дуй к ней, модник. Проводи мастер-класс фэшн-специалиста. А мне и без твоих советов нормально живется». А он возмужал, пусть и был 2 с лишним года назад выше меня почти на голову. Плечи в добротно скроенном костюме кажутся еще шире, чем я запомнила, подчеркивая хорошую фигуру. Руки в бицепсах крепче, шея мощней. Да и фирменный пиджачок на парне сидит как влитой, говоря, что со вкусом у рыжего все в норме, в отличие от меня. И его слова падают на незаживающую рану самооценки едкими крупицами соли. «А я и провожу. Моя подруга на сегодня ты. С горя обрыдаться. И меня отнюдь не радует соседство с мигающим светофором. Представляю, что в завтрашних газетах напишут о твоем наряде. Шутка ли? Свадьба сына самого влиятельного человека города, и тут такой, просчет в ближайшей свите молодых. Будь уверена, Коломбина, найдутся охочие попенять семье. Да хоть фотографы. Смотри, как стараются перед боссом выслужиться. Давай, девочка, сделай им ручкой хей. Им понравится». Рыжий стоит, сунув руку в карман брюк и нагло скалится в бокал с шампанским, а мне вдруг становится физически нехорошо. Господи, я ведь и не подумала. Одно дело репутация Таньки Крюковой, не до фрика со стажем, то ли чудной, а то ли бесшабашной девчонки, и совсем другое Женька. Эх, не надо было на себя надеяться, вот же дуреха, а все казалось таким красивым. Думаешь, растерянно бормочу, подступая к парню ближе и заглядывая в голубые глаза. Думаешь, напишут? Кто бы мне сказал еще 2 года назад, когда я только вошел в дом сестры, что запомню ее нескладную гостью, не поверил бы. Слишком угловатая и колючая, как на мой вкус. Слишком острая на язык и слишком смелая. Странная и живая девчонка в смешном платье героини комедии масок, не похожая ни на кого. Она оказалась права, и история с подбитым глазом для друзей была рассказана совсем иная. А тогда, оказавшись вдвоем с чудачкой в лесу, я почти смеялся с того, как ловко у девчонки получилось отомстить мне за публичную насмешку. В 2 счета разозлить, расстроить планы и умело подбить глаз, на добрую неделю лишив женского внимания. Выставить дураком перед собой, отказавшись от предложенного ей поцелуя. «Чёртова Коломбина!» Я узнал ее сразу в подъезде дома Люка, а сегодня, увидев рядом с невестой, рассмотрел как следует. Она обрезала волосы, и теперь ее темно-каштановая, почти черная копна непослушной волной лежала на плечах. Не знаю, воспользовалась ли она моим советом или природа все же взяла свое, но грудь у девчонки появилась, а нескладные формы заметно смягчились, чего нельзя сказать об упрямом выражении лица и гордой линии подбородка при виде меня воинственно взлетевшего вверх. Мне хватило пары минут, чтобы отметить все эти изменения в старой знакомой, но так же, как и в первую нашу встречу, едва я увидел ее, моим вниманием полностью завладел яркий рот. Такой подвижный и чувственный, спелый, с четкими трещинками на пухлых губах, словно принадлежал искусной в соблазнении мужчин продажной жрице любви, а не обычной острословой кореглазой девчонке, которая с первой минуты нашего знакомства только и делала, что раздражала меня, и чьи длинные стройные ноги на высоких каблуках то и дело мелькали между гостями. «Витя, какая шикарная свадьба! Как хорошо, что ты меня пригласил! Людмила Карловна обещала, что это будет впечатляюще, но я и подумать не могла, что торжество соберет стольких людей!» «А ведь мы еще даже не приехали в знаменитое поместье Градова!» «Да, малыш, ты права. Тебя ждет незабываемый вечер». «Вить!» Высокая, светловолосая девушка трется об меня, как кошка, пока мои пальцы гладят ее модельный зад, привлекая к себе. «Неужели тебе все время нужно быть возле молодых? Нет, я, конечно, понимаю, что ты свидетель и все такое, но я так скучаю. А ты все время рядом с другой. Это Таня смешная». «Она тебе нравится? Подумать только, ну и наряд у подружки невесты. Твоя мама померла бы со смеху». «Нравится?» Я легко отыскиваю взглядом мелькнувшую в стороне оранжевым сполохом юбку и зеленый каблук. Глупости, конечно, нет. «А я?» Тонкие пальцы ложатся на щеку, возвращая блондинке мое внимание. «А ты, малыш...» «Мне ничего не стоит подарить спутнице улыбку, оскалившись чеширским котом. Очень!» «Я почти не вру. Мать знает толк в моделях, и девчонка хороша. Она старалась весь вечер, ночь удалась, и минет под первыми лучами солнца вышел просто отличный. Я все утро чувствовал сытость в теле, и не ее вина, что рядом с Коломбиной эта сытость вдруг сошла на нет. Я почти испугался, когда она предложила мне руку». Испугался непонятной реакции на простое рукопожатие, словно девчонка своим присутствием окунула меня в дежавю. Дурак, неужели всему виной чертов фингал? Умора! Я старалась, Артемьев. Надеюсь, ты оценил. Еще бы! Я игриво сжимаю упругую ягодицу, и девушка смущенно вскрикивает, оглядываясь по сторонам. Ты заслужила сегодня быть здесь, детка. «Вить, с ума сошел, люди же вокруг!» Довольно хихикает, поглаживая мое плечо, пока я целую ее в щеку и отпускаю, чтобы вернуться к Коломбине и Люку с его хорошенькой птичкой. «Ну давай, малыш, не скучай, помни, я рядом». «Помни», — говорю своей спутнице, а сам тут же о ней забываю, едва Коломбина выводит меня из себя уже тем, что дышит одним со мной воздухом. «Моя подруга на сегодня ты. С горя обрыдаться!» И меня отнюдь не радует соседство с мигающим светофором. Представляю, что в завтрашних газетах напишут о твоем наряде. «Давай, девочка, сделай фотографам ручкой хей, им понравится!» Я с усмешкой жду ответ на свой едкий спич. Девчонка вывела меня из себя, и я готов злить ее дальше. Жду колкости, колючего взгляда, ругани, чего угодно — но только не того, что она вдруг опустит руки, побледнеет в лице и, сникнув в плечах, подступит ближе. «Думаешь?» — спросит доверчиво, распахнув глаза, заставив меня подавиться шампанским. «Думаешь, напишут?» Он допивает шампанское не спеша. Молча отставляет бокал в сторону, передает в руки кому-то из подоспевших девчонок и, не отрывая от меня взгляда, закуривает сигарету. Я стою слишком близко от него, всего в шаге, и встречаю неожиданно приятный запах его парфюма и мягкий табака с болезненным ожиданием вот сейчас, через секунду, ударящей в лицо насмешки. Но бампер не смеется. Вместо этого он откровенно рассматривает меня, оглаживая щеку табачным дымом, говорит задумчиво, окончательно прогнав с лица улыбку. «Не думаю, а уверен, Коломбина». Пожалуйста, не называй меня так. Кажется, я просила». «Не могу. Ведь ты Коломбина и есть. Я прав?» «Прав. Тысячу раз прав. К черту тебя! Я отворачиваюсь от парня, желая провалиться сквозь землю от этой правды. Злясь на него, что вновь заставил меня почувствовать себя беспомощной и уязвимой, как в зимний вечер нашего знакомства. Сетуя на невозможность немедленно исправить ошибку, убегая от самой себя и попадая в руки вдруг оказавшейся прямо передо мной белопенной Женьки. «Таня, что с тобой? Что случилось?» Рука Люкова на тонкой талии подруги, воробышек продолжает улыбаться, и мне бы трижды подумать, прежде чем сгонять улыбку с ее лица, но я едва ли улавливаю тень этой мысли, как уже бросаю в сердцах, не в силах сдержать в себе тревогу. «Женя, Женька, ты скажи, я ужасно выгляжу, да? Я тебя позорю. Вот прямо сейчас перед всеми позорю, да? Может, мне лучше уйти?» Воробышек удивляется так искренне, что не дает и на секунду усомниться в правдивости ее слов и своем отношении ко мне. Хмурится, бросив взгляд на Илью, обнимая меня за плечи. «Что за ерунда, Крюкова? С ума сошла? Откуда такие мысли?» «Неважно. А если завтра свадьбу поднимут на смех? Из-за того, как я выгляжу? Вдруг скажут, что нарядилась как светофор?» «Ты выглядишь замечательно! Глупости! Мне все равно! Сама выбирай, какой ответ тебе по душе, но больше и слышать не хочу от тебя ничего подобного. Таня, ты поняла?» Строгость Женьки дается с трудом, и все же подруге хватает нескольких слов, чтобы привести меня в чувство, прогнав страх. За время нашего знакомства она привыкла к переменам в моем настроении и сейчас говорит, не допуская сомнения в голосе, давая понять своим уверенным ответом, что я важна для нее. Просто Крюкова такая, как есть, яркая, несуразная, в коротком кричащем наряде. И я почти ненавижу себя за проявленную слабость, за то, что огорчила ее, и за то, что так легко позволила рыжему проникнуть под наглухо застегнутый для всех панцирь. Люков отстраняется, позволяя обнять невесту, и я тут же благодарно касаюсь губами ее щеки. «Да, спасибо тебе, Женька!» «Ты самое лучшее!» «Бампер!» Слышу за спиной сердитый рык Ильи. «Твоих рук дело!» «Убью, партнер!» И неожиданно бесцветный голос рыжего гада. «Да ладно, Люк, остынь, я пошутил. Кто виноват, что подруга твоей птички такая впечатлительная?» «Да уж, впечатлительная. Что есть, то есть». Руки вновь сжимаются в кулаки от желания почесать их о чье-то наглое лицо, которому так идет кривая ухмылка. Я поворачиваюсь, чтобы высказать бамперу все, что думаю о нем, но, наткнувшись на пристальный взгляд, не произношу ни слова. Просто ухожу к гостям, нацепив на лицо улыбку с мыслью, что мне не нравится, как он смотрит на меня. Так, как будто ему есть за что меня жалеть. «Да пошел он!» Церемония бракосочетания Ильи и Женьки в ЗАГСе проведена по всем правилам. Я рада за друзей, и улыбки, которыми мы обмениваемся с Рыжим, традиционно скрепляя таинство брака, каждой своей подписью, искренне и сердечно. Бампер корректен и вежлив, я больше не слышу от него смешков с упреками и расслабляюсь, позволяя себе, пусть на время, забыть о переживаниях последних недель и просто наслаждаться праздником. Но настоящий праздник ждет всех, когда гости оказываются в загородном поместье отца жениха. Большой босс потрясает размахом щедрости и широким подходом к жизни. Дом к торжеству убран по-королевски, и я, пожалуй, как добрая сотня гостей, что оказались в поместье впервые, целый час просто таращусь по сторонам от изумления, забыв закрыть рот. Придя в себя, весь вечер исполняю почетную роль свидетельницы, развлекая народ криками «Горько!», и только когда молодые вдруг исчезают, а вошедшее в пик торжество позволяет остаться наедине с собой, уединяюсь на балконе, с удивлением обнаружив в телефоне 7 непринятых звонков от Серебрянского. «Вова, привет». Здороваюсь с парнем, 2 недели назад по доброй воле перешедшим в статус бывшей, когда он сразу же отвечает на звонок знакомым «Алло». «Вовка, ты звонил?» «Я скучаю». «Звонил». «И я». «Тогда почему?» Между нами нет недомолвок, и так все ясно, но я снова задаю ему изводящий меня вопрос. Почему ты не здесь, не со мной? Ты сама знаешь, почему. Но если тебе не все равно, если ты скучаешь, какая тебе разница? Пошли всех к черту! Не надо было обижать их, Тань. А меня? Меня, значит, можно было обижать? Но они ведь сказали правду. Какую? Что я невоспитанная хамка? Или что слишком глубоко засовываю язык в рот их сыночка? Что ты слишком много позволяешь себе прилюдно и, да, не следишь за своим языком. Но если мне хочется поцеловать тебя или просто обнять, почему я должна скрывать свои чувства? Это же твоя семья. Предполагается, что они тебя любят. И почему я должна бояться что-то сказать? Я объяснял тебе, в нашей семье не принято так бурно проявлять эмоции. Говорил не раз. Неужели так трудно было сдержаться? Всего каких-то полчаса, пока мы были в гостях. Я не против, чтобы ты лезла с поцелуями, когда мы наедине, но когда за столом, и отец пытается до тебя достучаться, когда мать делает тебе замечание, а ты, вместо того, чтобы вежливо ответить на вопрос, просто его не слышишь. А если мне захотелось? И потом он говорил ерунду. И мать тоже. Я нормально одеваюсь. Тебе же нравилось. Серебрянский тяжело вздыхает, и крылья за моей спиной, едва встрепенувшись, тут же никнут в предчувствии необратимого. Тань, извинись, и все будет по-прежнему. Что тебе трудно? Почему ты упрямишься? Не могу. Ты не хочешь, так и скажи. Не хочу. Я люблю тебя и прошу так мало. Если ты тоже меня любишь... Серебрянский, не начинай. Вот, ты никогда этого не скажешь, Крюкова. Никогда. Не понимаю. Не скажешь, что любишь меня. Перестань говорить чушь. Ты же знаешь, что да. Просто я не люблю все эти сопли, вот и все. Не верю. Но я же говорила... Только когда я тебя просил. Ладно, Тань, извини, что позвонил. Просто мне вдруг показалось, что сегодня может что-то измениться. Но нет. Вовка. Да, пусть лучше ты услышишь от меня. Я помирился с Наташей. Мы уже неделю как вместе, так что глупо дальше скрывать от тебя наши отношения. Надеюсь, ты не станешь донимать Сомову в университете. Не ее вина, что у нас все так вышло. Помирился с Наташей? Ну как же? Вот так просто. Позвонил, и она пришла. В отличие от тебя, Наташа всегда готова идти навстречу и простила меня. Простила, что уходил к тебе. Я ничего не понимаю. Я отказываюсь что-либо понимать. День выдался не по-весеннему летним, шумным, полным впечатлений и забот. Солнце достаточно разогрело кожу, чтобы налетевший вдруг со стороны пруда прохладный майский ветерок застал врасплох, подобно словам парня, и я непроизвольно ежусь от проступившего на коже озноба. Неужели мужской голос, что доносится сейчас из динамиков, говорит всерьез? Ты говорил, что она тебе просто школьная подруга, что было детское увлечение и прошло, что ты не хочешь дальше притворяться, обманывая ее чувства надеждами. Это правда. Не хотел. Тогда я снова ничего не понимаю. Мне жаль, но я не стал скрывать от нее нашу ссору. Мне нужен был кто-то, чтобы забыть тебя, вот и все. А Наташа всегда была рядом. Как друг, конечно. Что? Тогда ты гад, Серебрянский. Потому что я была о тебе лучшего мнения. Таня, подожди. Сволочь! Ты просто не хочешь увидеть ситуацию моими глазами. Предатель! А я надеялась. Знать тебя не хочу, слышишь? Я не обманывал тебя, мы расстались. И потом я не сказал, что для нас все потеряно. Просто хочу, чтобы ты поняла, как для меня важно... Да пошел ты! Хромой клячей в задницу Сомовой! Хочет он! Балконная дверь тоже в сговоре с Серебрянским и впускает меня в дом только с пятой попытки. Я распахиваю ее и несусь вниз по лестнице, затем по коридору огромного особняка Градова, стуча каблуками, как угорелая, стремясь убежать прочь от шумящего праздника, стараясь держать себя в руках и не разреветься. Сволочь! Какая же сволочь! Значит, все это время как друг, а еще говорил, что любит. Ненавижу! Ого! Полегче на поворотах, девочка. Не заносись! Крепкая рука останавливает мой бег и выдергивает из пелены злости, почти утопившей меня. Высокая фигура бампера вдруг заслоняет плечами кругозор, переключая внимание с посеревшей реальности на белозубую, не кстати широкую ухмылку лучшего друга, теперь уже мужа моей подруги. И снова этот не к месту приятный запах парфюма и табака. И глаза голубые, наглые, всезнающие. «Ты куда пропала, Коломбина? Полчаса еще. Я что, один за нас двоих отдуваться должен? Разыскивать тебя по всему дому? Илюха с птичкой свалили, гости в пьяном угаре. Теперь мы с тобой главное шоу программы вечера. Еще раз слиняешь, наподдаю по упругому и симпатичному, клянусь!» И пальцы горячими обхватами впившиеся в голые предплечья. Непрошенным прикосновением вспугнувший и бьющий тело озноб. «Ну почему именно он? Видеть никого не хочу!» «Господи, да чего же этот бампер меня раздражает?» «Снова ты рыжий!» — выдыхаю со злостью. «Знаю невежливо, знаю, что он ни при чем, но сломаться в лице в его руках куда унизительней и страшней». «Снова я, Коломбина!» Руки сами тянутся к парню, цепляясь в низко расстегнутый на груди ворот рубашки. Ноги делают шаг, а лицо поднимается навстречу взгляду, остановившемуся на моих губах. «Я тебя просила. Я предупреждала. Обещала, что откушу нос, если еще раз назовешь меня этим дурацким прозвищем». «Ну, обещала». «Говорила, чтобы не вязался за мной, как веревка, что без указок твоих обойдусь». «Что-то похожее было, да». «Прогоняла к подруге». «Это ты зря. Я тебе объяснил». «Плевать. Какого же черта ты снова рядом? Зачем?» «Не знаю, кто из нас делает первый шаг, я или он. Скорее всего, оба. Падать больно, но с первым же мгновением падения я чувствую, как в легкие входят свобода и забытье». А дальше происходит то, что произойти не может. Не может, и все же случается. Не со мной, не сейчас и не с рыжим. С кем-то другим, пустой оболочкой, недочеловеком. Это не я обвиваю руками крепкую шею, притягивая парня к себе. Не он подхватывает меня под задницу, толкая к стене, проваливаясь в какую-то комнату. Не он грубо задирает платье, умелым движением стягивая с ноги белье, вскидывая вверх и ударяясь в меня сильными бедрами. Не я впиваюсь в требовательные губы с отчаянным стоном, почти кусая их в желании наказать за жадность. Не я, не я, не я. О, Господи, это и близко не похоже на любовь. Это похоже на голый спарринг-секс, бесчувственный и отвратный, принесший такое быстрое, опустошающее яркое наслаждение, что я немею в изумлении и шоке от того, что совершила, что мы вместе совершили, я и проклятый рыжий. «Черт, милая, это было... вау! Да сволочного приятно!» Он отваливается от меня и отпускает. А может, это я отталкиваю его, неважно. Я просто пялюсь на свои голые ноги, на задранную вверх юбку и начинаю задыхаться, едва рыжий уносит с собой тепло, и краски реальности меркнут, возвращая меня в серую безысходность вечера. «Надо же, Коломбина, ты прокусила мне губу! Но я тоже хорош, надеюсь, не сильно помял. Прости, что без цветов и презерватива, но, девочка, ты застала меня врасплох». «Сортир, дорогой. В белом мраморе со статуей голой нимфы у позолоченной кривоногой ванны и пухлыми ангелочками в виде фресок на потолке. Изысканная вульгарщина. Место только с виду приличное, а на деле такое же отхожее, как я сама. Всего-то купюры на полу не хватает, чтобы пасть еще ниже, узнав себе цену. Я на таблетках. Черт, логично. В голосе бампера слышится облегчение. Буду знать, милая. На мой счет можешь не переживать, все чисто. Обычно такие моменты я контролирую. Я натягиваю белье, колготки, отвернувшись от парня, поправляю платье, не в силах взглянуть в его сторону, не желая видеть в его глазах отражение той, кем только что для него стала. Даже голос предает меня, и все же я прошу, стараясь сохранить в нем хоть талику твердости. «Не называй меня милой. Это не так». «Почему вдруг?» — удивляется бампер. «Очень даже так». Мне кажется, или я вновь за шумным вздохом слышу ухмылку в его словах. «Ты всегда будешь для меня милой, детка, когда мы будем делать это». «И деткой тоже». «Что?» Я все-таки смотрю на него. На довольную рыжую морду, в немом вопросе вскинувшую вверх темную бровь. «Ты издеваешься, что ли, надо мной?» Замираю, полуобернувшись. «Это больше никогда не случится!» Все-таки взглянула. И не хотела, а глаза сами нашли теплый взгляд, сытый, довольный, почти урчащий. Кто знает, быть может, для бампера подобный секс — обычное дело, и только мне сейчас так гадко от самой себя. Господи, дура! Какая же я дура! И как только могла такое с собой сотворить? Не кори себя, Коломбина. Ну, случилось и случилось. Главное, что нам двоим было хорошо. Я такие моменты из виду не упускаю. И не думала даже. Много ты знаешь. Врешь. Рыжий заправил рубашку, застегнул ширинку и теперь уверенно дергает пряжкой ремня, вгоняя последний в шлевку брюк. Мы давно должны были сделать это. Еще 2 с лишним года назад на даче у Альки. Тогда я мог стать для тебя первым. Я прав? «Сделай одолжение, заткнись, а?» Я оглядываюсь в поисках оброненной сумочки клатча, вновь избегая смотреть на бампера. Заметив ее, раскрытую у порога, сажусь на корточки, сгребая рассыпавшиеся по полу предметы. «Не твое дело». «Не мое, Коломбина», — легко соглашается парень. «Просто жалею, что не узнал раньше, насколько ты горяча. Я бы к тебе подкатил иначе. А так глаз ты подбила заслуженно, было за что». «Если надумаешь повторить, дай знать, милая, я против не буду». Он подходит вплотную и останавливается, нависая надо мной. Садится на корточки, поднимая навстречу своему взгляду мой подбородок. «Все хорошо?» «Это больше не повторится. Никогда. Просто сложный разговор с бывшим за минуту до и ты. Я просто использовала тебя. Не ты меня, а я, понял?» Моя бравада смешно звучит даже для меня, и он наигранно огорчается, проводя большим пальцем по моим губам. «Так мы не наставили никому рога, малыш. Досадно». «Прекрати!» Я вскакиваю на ноги, не в силах больше видеть его улыбку. Порываюсь уйти, но сильная рука уверенно ловит мое запястье. «Подожди, Коломбина!» Бампер останавливает меня на пороге, разворачивая к себе лицом. «Не так быстро». «Что еще?» Раздражаюсь. Шум праздника в какой-то момент, сошедший на нет, возвращается с новой силой, и после всего случившегося ноги так и норовят убраться подальше от Рыжего и из особняка Градова, каким бы он ни был роскошным, в тишину общаговской комнаты, чтобы, наконец, остаться наедине с покаянными мыслями и свершенными поступками». С тем, что заставляет меня сейчас отчаянно краснеть под спокойным голубым взглядом. А Женька, надеюсь, меня простит. Я смотрю на руку парня и медленно отцепляю от себя его пальцы, чертыхаясь в душе на то, как легко кожа принимает их прикосновение. Но Рыжий сам отпускает меня. Возвращается в ванную комнату и поднимает сброшенный на пол пиджак. Отряхнув для приличия, протягивает мне. «Надень». «Зачем это?» Удивляюсь я непонятному жесту бампера. Разрешаю усмешке появиться на губах. «Надоел мигающий светофор? Или хочешь испытать свою подругу на ревность? «Не советую проверять, рыжий, рискуешь не досчитаться волос. Я-то уж точно твоей Барби не по зубам. Лучше ей предложи, а я обойдусь, не маленькая». Скорее примелькался. Вновь тормозит он меня, останавливая в дверях. «Давай надевай, Коломбина, не кочевряжься!» Тычет одежду в руки. «Если не хочешь, чтобы народ сообразил, чем это мы с тобой здесь занимались». Многозначительно дергает бровью, показывая взглядом на разошедшуюся по среднему шву юбку, неприлично оголившую часть ягодицы. «Да не укусит он тебя!» Давится смехом, глядя, как я, скрипя зубами, быстро вползаю в его пиджак. «Сам виноват, уволень!» «Ой, напросишься, девочка!» «Я домой, а ты как хочешь!» Даже в модном пиджаке с плеча бампера я не намерена в отсутствии Женьки оставаться в доме, потому решительно направляюсь мимо гудящего ульем празднества парадного зала к выходу. «Я отвезу». «С какого чуда? Боишься, что стащу вещичку?» «Боюсь. А еще хочется отвязаться от тебя по-человечески». «У тебя нет машины». «Ничего, позаимствую. Нет желания получить нагоняй от новоиспеченной женушки Люка». «Ты снова пьян». «Разве? А мне казалось, что я не промахнулся». «Дурак!» «Вампирша!» «Чертов капот!» «Коломбина!» «Рыжий!» «Общага?» И снова темная бровь дугой, а зубы в оскал. «Да!» Мне приходится прикусить язык и смотреть в окно всю дорогу, игнорируя выпады конопатого гада, пока он, сидя за рулем чужого авто, умело насвистывает известный всей стране рингтон, раздражая, кажется, своей импровизацией сам воздух. И только когда я вылезаю из задней двери Мерседеса, сбрасываю с плеч пиджак и, кое-как, прикрыв сумочкой в конец расползшуюся на платье дыру, мчусь к ступеням крыльца, я не сдерживаюсь и матерюсь, услышав вдогонку наглое и самоуверенное. «В следующий раз, милая, надень чулки, они меня страшно заводят!» Спотыкаюсь возле разом стихших у подъезда девчонок, задохнувшись от стыда и покрываясь пятнами, как жираф, тыча фак вслед сорвавшемуся с места автомобилю и скрывшемуся в нем водителю, на выдохе кричу: «Да пошел ты, гоблин, облезешь!»